Ангелова кукла. Наше дело малолетнее, нам дают, и мы даем. Крошка Ухолка, парка Ленинская, промокашка. Эти малозначимые события происходили на наших Петроградских островах в первые послевоенные годы. Порожденный войной и разрухой, Малох жизни выбросил на панель женский товар, в том числе и несовершеннолетний. Осень, зиму и весну паслись они в обширнейшем парке имени Ленина, на главном городском острове Петроградской стороны, предлагая себя любителям малолеток иногда просто запоесть. А с наступлением лета обслуживали желателей в ту пору еще дикого центрального пляжа, что у стен Петропавловской крепости, принимая клиентов прямо на крышах крепостных равелинов. Крашеные малолетние девушки у местных туземных людишек обзывались промокашками и обитали рядом с парком на знаменитых гулярных, съезженских, зверинских, татарских, мытнинских улицах и переулках. Интересно, что места эти уже с конца XIX века известны были своим рынком дешевых проституток. Парк Ленина, в прошлом Александровский сад, устроенный по повелению царя-батя Николая I для народных гульбищ, поделен был на две части – старшеклассную и младшеклассную. Старшие профурсетки торговали клиентов у Народного дома, театра имени Ленинского комсомола и далее в сторону Кировского проспекта. Младшие работали в районе зоопарка, популярнейшего у послевоенного копеечного народа заведения, и по правой от него стороне к Кронверскому деревянному мосту, а за ним и на крепостном пляже. Да, еще одна особенность этого знаменитого сада-гульбища, о которой необходимо было помнить тогдашним добропорядочным и порядочным любителям природы. Парк, несмотря на свое высокое ленинское наименование, в часы вечерней мглы становился очень опасным для жизни местом из-за нападений антисоциальных хулиганствующих типов. Время было голодное. В зимнюю пору главным лежбищем артели промокашек становилось... старая, давно не использовавшаяся по назначению прачечная в проходном дворе доходного дома на славной гулярной улице. Хозяйничали в стиральных закутах две Аньки, тезки-подружки, жившие там совместно с родственной кому-то из них старухой, вдовой погибшего в блокаду дворника. Подружек за парные хождения, неразлучность и неделимость во всяческих жизненных проявлениях звали через черточку Анна Нюрка. По врозь они не работали, то есть могли быть с клиентами в разных закутах, но обязательно по соседству. Про остальное и говорить нечего. Ходили, стирали, мылись, ели, думали, все вместе. Поханила над артелью, то есть держала права в ней, самая старшая из них — 15-летняя разбитная девка Аришка Порченая. Приставку к своему имени она получила после пребывания в трудовой исправительной колонии под городом Псковом. Отсидев в ней 2 года, стала грамотной, чесала по фене так, что все блатные из 4 островов Петроградской страны гудели про нее уважительно. У-у-у! Аришка Порченая предпочитала солидного возрастного клиента молодому да гладкому и непременно с торчащими усами, как на портретах вождей и маршалов. Жила Аришка в 2-этажном доме по Мытнинскому переулку, жила совместно со своим... историческим дедом по кличке Чекушка в бывшем служебном помещении с отдельным входом из подворотни. Обиталовка их состояла из маленькой комнатухи в одно окно и крошечного коридора кухни с отгороженным сортиром. Дед Чекушка был назван так в честь всегда популярной в народе богатыря 250-граммовой бутылки водки за малый рост, сухость в теле и постоянную необходимость в родненькой. Несмотря на такие неказистые данные, он слыл заслуженным перед отечеством типом. В революционные троцкистско-воровские времена его криминального узника Литовского замка опоясали пулеметными лентами и объявили революционером. Затем превратили в продотрядовца, а после перевели в милицию, из которой уволили перед Великой Отечественной войной на инвалидность, полученную от тяжелой алкогольной болезни. Поэтому внучка Аришка своего деда-инвалида на время работы с клиентами запросто вырубала стопорем ленинградской водки. В островной округе приблотненное хулиганствующее пацанье панически уважало Аришку. Трое амбалов-шмаровозов по Петроградски Прихохуев, опекавших артель, целиком подчинялись ей, боясь, что в любой момент она их опустит до валетов. Естественно, все промокашки смотрели ей в рот беспрекословно. И только в отсутствие Аришки паркаленинские бездельные малые огольцы позволяли себе, окружив стаю девчонок, обидно дразниться. «Галка, давалка, где твоя чесалка? Анька лохматка, Нюрка мохнатка, где ваша кроватка? Катька мочалка, Люська покрывалка, Зыза косолапка, Пашка кувыркашка, Зверинская букашка». И разделавшись разными голосами: «А ты кто такая?» «Маминдя гулярная». И снова: «А ты кто такая?» «Перманда татарская, хотела чесала, давала колыхала». Появлялась Аришка порченная, и вся шобла огольцов смывалась мгновенно. Хозяйка же набрасывалась на девок: «Вы что, шкицы долбаные, молчите в тряпочку, не можете утереть обтруханных самолетов? Ах вы, кошки драные! А куда стерлись твердомуды и поцы? Снова дует пиво на Зверинской? Я им, падлам, муды отстегну», — свирепела она на артельных прихохуев. Самой младшей среди товарок, самой свежей в стае была Пашка Ничейная со Зверинской улицы. Папаня ее погиб в зимнюю финскую войну, маманя умерла в безумном доме совсем недавно от воспаления легких. Родственных людей у нее не было, и осталась она ничейной малолеткой в коммуналке с алкашными соседями. Они-то вместо детдома сдали сироту за водку в артель Аришки порченной на воспитание. И стала она там учиться древнему ремеслу. Совпало все это с весною и белыми ночами, пришедшими на Невские воды и берега. И одним таким белым днем стал за нею, за Пашею Беляшею с голубыми глазами, льняными волосами, ухаживать молодой морской мичман, командированный в Питер из Кёнигсберга в красивой черной морской форме, в фуражке с кокардой и кожаным трофейным портфелем в руках. Паша поначалу припугнулась ласкового матросика, но товарки набросились на нее с советами: «Не будь дуркой! Иди с ним, видишь, как мурлычет да ластится к тебе полосатик смазливый. Может так случиться, что полюбит, да увезет тебя с собой в свою хлебную сказку на немецкое море. Бывало ведь такое». И повязали малетку с командированным красивым мичманком, да так, что расцвела она в своей детской надежде и любви. Ходила за ним веселой козочкой с распахнутыми от восторга глазами. Ждала его нового приезда с Немчинского моря, задыхаясь от мечты и нетерпения, отказываясь с кем-либо иметь дело. Наконец приехал он снова из своего кёнигсбергского далека. Приехал с подарком, большой коробкой, в которой находилась невидаль заморская, немецкая говорящая кукла пашиной льняной масти с голубыми глазами, окаймленными длинными пушистыми ресницами. Роскошно одетая в белое, обшитое кружевами невестино платье с фатой, в белые атласные туфельки с серебряными пряжками. Но главное, она закрывала и открывала глаза при наклоне и говорила: «Мама!» Паша от красоты, неожиданного счастья, с перепугу, от неверия в происходящее обалдела и стала заикаться. Всю неделю мичманского гостевания она привыкала к ней, боясь тронуть это высокое создание. Перед очередным отъездом в голубые кёнигсбергские дали матросик побожился в следующий приезд забрать Пашу вместе с куклой в свой рай и, отъехав, канул как в воду. Узнав о шикарном подарке, паркаленинские подружки потребовали показа куклы-невесты всей сходки промокашек. Паше ничего не оставалось делать, пришлось подчиниться. Старательно завернув любимую драгоценность в памятную матушкину шаль и взяв ее на руки, как взаправдошнего ребенка, она отправилась с ней на сходку. Шабла была назначена у стен Петропавловки, сразу за Кронверским деревянным мостом, с которого пацанье в ту пору все лето ловило рыбу и ныряло в Заячью протоку, где по берегам в солнечные выходные дни загорали близживущие петроградские граждане. На смотрины пришла вся артель малолетних товарок, только бандерша Аришка запаздывала из-за бузы, устроенной пьянским дедом-чекушкой. Возбужденные любопытством и нетерпением девки не стали ее ждать. Окружив Пашу со всех сторон, велели ей развернуть шаль и показать матрагонскую цацу. Паша медленно и бережно распеленала шаль со спящей куклы невесты и, подняв на руках, разбудила ее. Кукла вдруг открыла свои немецкие голубые глаза, и, глядя ими на наших послевоенных петроградских промокашек, внятно произнесла: «Мама!» Толпа девок, замолкнув на мгновение, ошалела. Под стенами Петропавловской крепости раздался визг восторга. Они вдруг увидели свою мечту, то, что им и не снилось. Всем захотелось взять куклу на руки и убедиться в реальности существования этой невидали, в ее способностях закрывать и открывать глаза, в ее умении говорить. Мечта кукла пошла гулять по рукам малолетних проституток. Каждая из них впервые в жизни держала в своих руках такое сокровище и с трудом отрывала ее от своей груди, передавая невесту товарке. Глаза девчонок сверкали, завитки росли, руки дрожали. После того, как малютка корявая, последняя держательница куклы, передала ее хозяйке, крошка, ухолка, наглая коротконогая девчонка, срывающимся голоском предложила Паше обмен. «Паша, давай махнемся. Ты мне отдашь куклу, а я тебе трусики кружевные рижские и чулки трофейные фельдикосовые со стрелкой, а?» «Не, она моя любимая, меняться не буду». «Ну, пожалуйста, давай серьги добавлю. О, смотри, какие, а?» «Не, не буду». Заинтересованная в обмене подружка ухолки малютка корявая встряла в разговор. «Меняйся, Пашка, смотри, серьги-то у нее какие шикарные». «Не могу». «Дура ты гладкоствольная и больше никто». «Почему гладкоствольная?» «Почему, почему? Да по нарезам, поняла, Пашка Зверицкая?» «Сама ты шишка гулярная, чего пристаешь?» «А ты лерва, мать врагонская!» «Чем взываешься, мечта мусорская? Че я тебе сделала?» «Молчала бы, подстилка полосатая, гадина малявная, сейчас паяльник твой начищу, так хрюкать станешь!» «Ругайся, как знаешь, все равно не дам!» «Не дашь, так вот тебе, малявка вонючая!» И, вцепившись в ее льняные волосы, малютка истошным голосом заорала: «Пашка, козявка, паскуда хвостатая, отдай куклу, вот тебе, вот!» И стала бить ее сильно в живот. Пашка ослабла, опустилась на колени, кукла выпала из ее рук на землю и, закрыв глаза, произнесла: «Мама!» Из-за их спин мгновенно вынырнули две Анна-Нюрки, быстро подняли запачканную грязью куклу-невесту с земли и только хотели смыться, как на них напали все остальные промокашки. Зыска, Машка, Галка, Люська, Катька, и началась вселенская свалка с руганью, визгами, ревом. Кончилось бы все очень плачевно, не появись вовремя Аришка. Увидев с моста дерущуюся кучу девок, она по дороге выхватила уловившего рыбу пацана самопальную удочку и бросилась с нею на своих подопечных. Сломав о спины промокашек древко удочки, она поставила всех на ноги, язычным голосом протрубила: «Вы что, суки марушные, бузите, сгореть хотите, а? Заберут ведь всю шоблу фараоны. Седьмовать будете, курвы малолетние. Вишь, где скважины дешевые свары устроили. А ну, мотайте работать!» Заметив валявшуюся на земле испачканную куклу, добавила: «Дуры вы битые, не жаль вам товар-то такой хороший портить, лупили бы друг дружку. А ее за что марать? А ты, Пашка, зачем ревешь? А ну, протри буркалы, где твой матросик? Что не защищает, бери свою немку и драпай домой. Чистить ее надо, да и морду себе вычисти заодно. Вишь, как уходили халявы паскудные. Я ж тебя учила, как биться за себя. Локтем в грудь да костяшками, висок, да ими же по глазам, так сразу отвиснут. Ну, пошли, Пашка, на твою зверинскую хазу». Время шло, жизнь продолжалась, а кёнигсбергский мичман так и не появился в Питере со своими обещаниями перед Пашей. А она ждала его, ждала терпеливо, опухая от слез и переживаний, в надежде, что увезет он ее невестой и будет катать по своему морю на катере, как обещал. Некоторые товарки жалели Пашу, но что делать? Видать, амурик полосатый поматросил и бросил. Деться было некуда, шамать стало не на что, и Паша ничейная снова пошла по рукам. Закончилась для нее весна жизни. К концу лета случилась трагедия. Выяснилось, что больна она дурной болезнью. Причем узнала Паша о ней спустя 2 месяца после блаженств со своим матрагоном. Узнала от 2 клиентов, которых заразила, того не ведая. Подловили они ее в парке Ленина и побили прилюдно. Никто из парколенинского народа, поняв, в чем дело, не заступился за малолетку. От такой страшной неожиданности стала Паша лицом чернеть, да телом чахнуть, и жизнь ее превратилась, выражаясь Аришкиным языком, в полную муйню. После долгих больничных мытарств, да доставшихся ей от людей унижений и позора, некрепкая головка девчонки стала постепенно сдвигаться. Поздней осенью в Анна-Нюркиной прачечной Популярной улице произошла сходка малолетних парколенинских марушек, где было постановлено сочувствующим горю большинством предать немецкую куклу огню у стен Петропавловки на берегу Большой Невы против Дворцовой набережной на месте первой Пашиной повязки с амурным матросиком. В день первого снега стая суровых, закутанных в темные шмотки девчонок, собралась у мрачных гранитных стен Петропавловской крепости на хорошо знакомом пляже в ту пору года, пустом и безмолвном. Паша с замотанной в шаль куклой почти силком была приведена на пляж и находилась под патронажем двух подружек-тезок Анна Нюрок. Из сухого невского топляка и тополиных сучьев почти у самой стены крепости Аришка по всем законам кострового искусства, приобретенного ею в колонии, сложила четырехугольную колоду, спокойно взяла из рук онемевшей Пашки жертву куклу и, освободив ее от шали, поставила внутрь кострища. Не спеша уложила вокруг невесты сухую траву и смятую комсомольскую правду для запала, и, прежде чем поджечь ритуальное сооружение, толкнула речугу перед вздрогнувшими промокашками. «Девки, мы пришли сюда исполнить постановление сходки сжечь немецкую шлюху, принесшую горе нашей товарке, и пожелать гореть всю жизнь ее дарителю, кёнигсбергскому матросу Венику, так же хорошо, как сгорит сейчас перед нами эта сука. Смерть фашистской нечисти! Ура!» И, чиркнув зажигалкой, сделанной из гильзы пулеметного патрона, подожгла запал. «Ура! Ура!» — подхватила стая промокашек, окружившая кольцом кострище. Пашка все время по-хански на речуге стояла парализованная и мутными глазами смотрела на торчащее по плечи из топляковой колоды свое синеокое сокровище. Промокашки с торжественными лицами окаменевших судей глазели на разгоравшееся пламя. И вдруг, когда огонь охватил фату и свадебное платье куклы, Пашка с перекошенным лицом и диким криком, отбросив в стороны Анна Нюрок, метнулась в костер, мгновенно выхватила горящую немку куклу и с невероятной силой, сбив Зызу с ног, бросилась бежать в сторону Кронверского моста. Неожиданность и непонятность происходящего парализовала обалделое судилище. А когда промокашки оправились от случившегося, Паша и куклы след простыл. Вскоре после этого события Пашка Ничейная, или Пашка-малолетка со Зверинской улицы, исчезла с наших Петроградских островов. Ни Аришка, ни товарки, ни алкашные соседи по коммуналке никто не мог сказать, куда она провалилась вместе с куклой. Даже всезнающий хромой татарский дворник Адиль со Зверинской улицы, именуемый в народе «Аэроплан» за увлечение воздухоплаванием, качая головой, говорил: «Последним временем она мутнеть лицом стала. Видать, шайтан в нее вошел и увел с собой за воду». К весне из-за Невы, от Шкиц с Адмиралтейского и Казанского островов, а также от Шалав с Коломенского острова, стали доходить слухи, что в их районах обитания по разным улицам, каналам и дворам бродит совершенно белая волосом, малюсенькая, сдвинутая головой девчонка в матросском тельнике, надетом на потертый свитер, в старой матросской без козырки, с обгоревшей куклой на руках, завернутой в довоенную пуховую шаль. Всех встречных и поперечных людишек, божась Николой Святым, уверяет, будто ангел золотое крыло, слетевший с купола Николы Морского, что на Крюковом канале, явился к ней и сказал: «Это дочь твоя, а не кукла». Бродяжка показывает всем гражданам-прохожим обожженную куклу и просит вылечить от ожогов ее дочь любимую. Но ни прохожие, ни врачи, никто помочь ей не может. В тамошнем народе называют ее Пашей Чокнутой или Пашей Дуркой, а обожженную куклу — Ангеловой куклой. Дурку Пашу вместе с куклой на Крюковом канале против Николы Морского мокрым осенним днем выловили и забрали в крытую машину дяди-санитары. Вскоре отправили их с Питерских островов в страну дураков по местному определению, которая находится в Акуловском районе Новгородской области и размещается в бывших трех дворянских усадьбах на огромной Вороньей горе, что возвышается над деревнею Лука. Отправили жить и лечиться организованно. Там она со своей ангеловой куклой произвела огромное впечатление на местный народ и превратилась в почитаемую личность среди дураков и дурок всего Северо-Запада.